Глава 31. «Ах ты, низкий, мстительный, коварный Артью!» Оставшись одна в своих покоях, Ремика начала мерить комнату короткими шагами. С каждым шагом она выплескивала бурлившую в ней ярость. «Да как он посмел! Мало того, что оскорблял все время, да еще эту идиотскую сцену подстроил. А отец тоже хорош. Кому он поверил? Этому обманщику? Как он мог? Ведь я его дочь. Даже слова не дал сказать. Мерзавец! Я, конечно же, имею в виду Артью», — сочла должной внести поправку Ремика и продолжала гневным голосом бормотать. «Да кем он себя возомнил? Ну и что из того, что он лучше меня владеет шпагой? Что из того, что я женила его на себе обманом? У меня, кстати, в этом случае есть веские доводы. Графиня на моей стороне. Да и я его люблю. Очень люблю, хотя он и не заслуживает». Ремика осеклась и подошла к зеркалу. Лицо Ремики выглядело весьма свирепо. «А, кстати, почему он не заслуживает моей любви? С чего ты взяла? Верно, ты завидуешь его умению владеть шпагой. И еще ты ревнуешь его ко всем женщинам. И еще ты не можешь сравниться с ним в красноречии. И еще... Да как ты вообще можешь говорить о любви, если по меньшей мере уже 4 раза пыталась убить его? Разве это любовь, Ремика?» Ремика с минуту удивленно смотрела в зеркало, а потом с глубоким недоумением спросила, обращаясь к своему отражению. «Как ты можешь защищать этого мерзавца? Как? 4 раза едва не убила?» Передразнила она свои же слова и тут же вскричала с негодованием. «Ты знаешь, что первые 2 раза я и не собиралась его убить. Впрочем, как и 2 следующие раза. Но дело в другом. Он собирался мне изменить. Потом собирался побить. Ну, может, я слегка преувеличиваю?» «Слегка?» «Именно, слегка. Он ведь грозился спустить с меня шкуру, или ты уже забыла эти слова? Помнишь? Вот и хорошо. За что? А, вот это уже тебя не касается. Имелось намерение, а причины не столь важны. Интересно, что бы ты мне говорила, если бы он осуществил свое намерение?» «Заслужила?» «Ну все, с меня достаточно. Вокруг одни враги, да и ты еще со своими упреками». Ремика упрямо тряхнула головой и демонстративно отвернулась от зеркала. Также демонстративно она направилась в сторону балкона. Ей нужен был глоток свежего воздуха, и тогда она успокоится. Тогда она сможет трезво оценить создавшуюся ситуацию и найдет причины, которые позволят ей простить Артью. Она ведь должна любить своего супруга, уважать и, конечно, слушаться. Она просто не имеет права злиться на него и уж тем более награждать всеми этими некрасивыми эпитетами. Решено. С этой минуты все изменится. Она будет покорной и молчаливой. Она будет называть его «мой милый Артью». Ремика вышла на балкон и сразу же развела руками в разные стороны. Запрокинув голову, она с наслаждением вдыхала свежие потоки воздуха, несущиеся с гор. Откуда-то снизу раздался веселый, а главное, очень знакомый голос. «Стереги эту ведьму до моего возвращения, Карто. В особенности следи за окном. От нее всего можно ожидать». Последовала короткая пауза, и снова раздался тот же голос. «Так я на тебя надеюсь?» «Отлично!» Голос явно повеселел. «А теперь подскажи мне, дружище, где здесь можно повеселиться? Ну, ты понимаешь меня. Женщины, хорошее вино...» Снова последовала пауза, а вслед за ней раздался тот же голос. «Обитель Гетеры? Мне уже начинает нравиться это местечко. Надеюсь, я сумею найти там все необходимое как для души, так и для всего остального. Держи ворота открытыми, Карто. Я вернусь поздно. А главное, не забывай про эту ведьму. Мое настроение ничто не должно испортить». Наступила тишина. Послышалось ржание, а вслед за ним и цокот копыт. Ремика быстро отступила назад и уже из глубины комнаты наблюдала за всадником, который неторопливо выехал за ворота. «Ах ты, мерзавец!» – гневно пробормотала Ремика. «Я тут пытаюсь наши семейные отношения наладить, простить его утреннюю выходку, а он изменить мне хочет. Я тебе покажу ведьму!» Я тебе покажу. Для всего остального. Низменный, похотливый, отвратительный осел. Что ж, если ты хочешь войну, значит, так и будет. Еще посмотрим, кто выйдет победителем. Я научу тебя с уважением относиться к собственной супруге. Ремика позвонила в колокольчик. У нее в голове возник план действий. На зов сразу же прибежала горничная. Ремика приказала ей привести к ней слугу по имени Карто. Сказала, что у нее есть к нему срочное поручение. Сразу после ухода горничной Ремика приступила к осуществлению своего плана. Для начала следовало выдворить из дома этого Карто. Он мог выдать ее Артью или отцу. С этой целью Ремика достала из шкатулки несколько серебряных монет. Дождавшись появления слуги, она вручила деньги со словами благодарности. Она также сообщила Карто о том, что ему предоставляется 2 дня на отдых. При этом она недвусмысленно намекнула, что тому следует незамедлительно отправляться к своей семье. Последние слова были совершенно излишни. Слуга, получив вознаграждение, только и думал о том, как бы покинуть дворец. От радости он совершенно забыл о принятых на себя обязательствах. Отправив слугу, Ремика почувствовала удовлетворение. Появилось чувство некоего самодовольства. Ей снова удалось переиграть Артью. Однако оставались еще родители. И это являлось самой главной преградой на пути. План подразумевал уход Ремики из дома. А ведь родители могли хватиться ее в любую минуту. Вот уж тогда она не оберется серьезных неприятностей. Следовало найти способ, позволяющий свести на нет эту угрозу. Ремика думала недолго. Узнав от горничной, что родители находятся в золотой гостиной, она без промедления ринулась туда. Стены, потолки, даже мебель в гостиной были украшены позолотой, отчего она излучала легкое желтоватое сияние, лишний раз подчеркивая роскошь, царившую во дворце. Завидев приближающуюся дочь, герцог Мендоса нахмурился и уже собирался высказать нечто нелицеприятное, когда услышал покаянный голос. «Отец, вы правильно поступили, наказав меня. Я поступила очень плохо по отношению к вам, а также по отношению к графу. Мне очень стыдно. Очень. Я бы очень хотела извиниться, но слишком хорошо понимаю, что недостойна вашего прощения. Я вполне заслужила наказание. И даже считаю его слишком мягким. Я не выйду из своей комнаты ни при каких обстоятельствах. Можете быть в этом уверены». Ремика почувствовала, что не совсем искренна с отцом. Однако это чувство не помешало ей изобразить печаль на своем лице и опустить голову в знак глубокого раскаяния. «После этих слов родители не подумают ко мне зайти», не поднимая головы с уверенностью, подумала Ремика. «Они наверняка дадут мне время для размышлений. Как бы я должна осмыслить неподобающее поведение по отношению к моему коварному супругу?» Ремика не поднимала головы, иначе бы заметила, как родители обменялись друг с другом довольными улыбками. Но она расслышала голос отца. «Думаю, на этот раз мы можем простить тебя. Самое важное состоит в том, что ты осознаешь свои ошибки и делаешь правильные выводы. Твой супруг – прекрасный человек. Я сумел в этом убедиться. Он нравится мне и герцогине, твоей матери. По этой причине нас огорчают любые выпады в его адрес. Будь с ним ласкова, Ремика. Граф вполне заслуживает наше уважение, равно как и уважение собственной супруги». «И за что же его уважать?» – подумала Ремика. «Уж не за то ли, что, оставив супругу в заточении, или, вернее сказать, отправив ее в заточение, он поехал развлекаться? Ты свободна от наказания, дитя мое. Постарайся впредь не допускать поступков, подобных сегодняшним». «Благодарю вас, отец». Ремика присела в реверансе с опущенной головой. «Право, я не заслуживала подобного снисхождения с вашей стороны. Однако...» «Использую вашу милость, дабы воздать моему супругу должное уважение». Сопровождаемая милостивыми взглядами родителей, Ремика покинула гостиную. Вернувшись в комнату, она без промедления принялась за дело. Благоположение изменилось в положительную сторону. Она надеялась своим визитом оградить себя от внимания родителей, а получилось гораздо лучше. Она может спокойно покинуть дом, не думая о возможных последствиях. В следующий час Ремика облачилась в мужской костюм, обулась в высокие черные сапоги, затем с помощью горничной аккуратно убрала волосы под шляпу. Завершив перевоплощение, Ремика подошла к зеркалу. Слишком стройная фигура и слишком очаровательное лицо. С некоторым разочарованием думала она, разглядывая себя в зеркале. Хотя, если ходить в развалку и прятать лицо под полами шляпы, ее могут принять за мужчину. Во всяком случае, она надеялась на это. И самое важное, чтобы ее не узнал Артью. «Справлюсь», — уверенно думала Ремика, покидая свою комнату. Еще через четверть часа она выезжала из ворот верхом на своей любимой лошади. В отличие от своего супруга, она прекрасно знала, где именно находится таверна под названием «Обитель Гетеры». Не задумываясь о последствиях своего поступка и движимая лишь гневом, Ремика направила лошадь в сторону злополучной таверны. Прибыв к таверне, она спешилась и оглянулась. Заметив изгородь с правой стороны таверны, она отвела туда лошадь, держа ее под уздцы. Привязав лошадь, Ремика надвинула шляпу низко на лоб и двинулась к входной двери. Шум, крики, непристойные выражения резанули по ушам Ремики, едва она оказалась внутри таверны. Опустив голову, она незаметно прошмыгнула в угол, где стоял пустой столик с опрокинутой бутылкой. Не успела она усесться за стол, как рядом раздался громкий мужской бас. Бас, по всей видимости, принадлежал хозяину харчевни, полному толстячку с незамысловатым фарточком. «Чего желает сеньор? Вина? Доброго жаркого? А может, жаркую женщину?» Ремика лишь одно мгновение созерцала круглую тушу, заслонившую собой весь обзор на таверну. Ей показалось, что она покраснела при словах «жаркую женщину». Меньше всего ей хотелось обращать на себя внимание. По этой причине она заговорила так же громко, придавая голосу одновременно хрипотцу и развязность завзятого повесы. «Что может быть приятнее доброго вина? Когда пропустим пару бутылочек, тогда можно подумать и о женщинах. Неси самое лучшее вино и добрую кружку». Ремика положила на стол золотой дублон. Увидев деньги, хозяин несколько раз поклонился, затем с услужливой улыбкой засеменил к стойке, не забыв прихватить с собой звонкую монету. Ремика выдохнула свободно. Напряжение, сковывающее тело, стало спадать. Она осмотрела таверну. К ее счастью, в таверне находилось полно народу, как мужчин, так и женщин. Женщины в основном сидели на коленях мужчин и, попивая вино, развязно хохотали. Мужчины же обнимали их за талии и целовали в губы. Почти за каждым столом картина повторялась. Повсюду царило веселье. «Да, здесь настоящий вертеп», — гневно пробормотала под нос Ремика. Она отвлеклась от обзора лишь для того, чтобы кивнуть хозяину, когда он поставил на стол вначале кружку, а затем откупоренную бутылку вина. А затем льстивым голосом вкрадчиво произнес: «Все желания сеньора будут немедленно выполнены. Дайте только знать». Ремика наполнила кружку вином и поднесла к губам, но вовсе не для того, чтобы выпить, а скорее для того, чтобы скрыть свой интерес к происходящему в харчевне. В нос ударил неприятный запах спиртного. Она сморщилась, но не переставала осматривать харчевню. Внезапно она вздрогнула. Кружка едва не вывалилась у нее из рук. «Ах ты, мерзкий, развратный Артью!» — гневно прошептала Ремика, поверх кружки, наблюдая за столом в середине таверны. За этим столом сидел Артью и весело хохотал. На нем из верхней одежды была лишь белая рубашка с открытым воротом. Плащ куда-то подевался. Присмотревшись внимательнее, Ремика увидела и плащ. Он лежал на столе под девушкой. Черноволосая, смуглая девушка сидела на плаще Артью и, запрокинув голову, заливалась веселым смехом. Она сидела на столе прямо перед Артью. И что еще хуже, у нее было задрано платье до самых коленок. До тех самых коленок, на которых лежали руки Артью. Мало того, лежали, они еще поглаживали ноги девушки. Эта умиленная картина привела Ремику к закономерному выводу, который выразился в нескольких гневных фразах. «Я убью их обоих». Ремика залпом осушила кружку с вином и тут же вновь наполнила ее. Не переставая следить за Артью и этой черноволосой девушкой, она опустошила и вторую кружку. Очень скоро пришлось звать хозяина. Так появилась вторая бутылка. Гнев Ремики нарастал соразмерно количеству выпитого вина. От нее не укрылся очень нежный эпизод. Девушка нагнулась и, обняв Артью за шею, прижалась губами к мочке его уха. Затем она отстранилась и несколько раз поцеловала его в шею. Было заметно, что Артью подобное поведение девушки доставляет удовольствие. Он постоянно заигрывал с ней. Его рука мягко касалась щеки девушки, ее груди, оголенных ног, обхватывала талию, а затем... Ремика схватилась за край стола, наблюдая, как губы Артью и этой девушки сблизились и слегка соприкоснулись. Вслед за этим действием послышался довольный смех. Ремика осознала, что больше не сможет выносить эти нежности. Пришло решение наказать обоих. С девушкой она легко справится сама. Оставался Артью. Ремика оглянулась в поисках подходящего оружия. Едва ли не сразу в глаза бросилась могучая фигура великана, сидевшего возле стены. Рядом с ним сидели еще двое, которые казались совсем хилыми рядом с этой мощной фигурой. «Он!» — с откровенным злорадством решила Ремика. «Его-то Артью точно не сможет побить. Ну и прекрасно. Пусть получит заслуженное наказание. Это отучит его от подобных выходок». Ремика встала и с кружкой в руке направилась в сторону великана. Она старательно обошла стол Артью и через мгновение остановилась с уважением, взирая на могучую фигуру молодого мужчины. И предмет интереса Ремики, и оба его собутыльника уставились на Ремику удивленными взглядами. Недолго думая, Ремика вытащила из кармана 5 золотых дублонов и положила на стол перед великаном. «Я заключил пари», — быстро поправилась Ремика и продолжала с важным видом. «Заключил пари на 10 золотых вон с тем французом!» Ремика указала рукой на Артью. Все 3 взгляда устремились в его сторону. «Он утверждает, что с легкостью побьет тебя. Одолеешь француза? 5 золотых твои. Что скажешь?» «Что деньги уже наши!» Парень сгреб 5 золотых себе в карман с довольной улыбкой на губах. Подмигнув Ремике, он неторопливо направился в сторону Артью. Ремика с откровенным злорадством наблюдала за его действиями. «Ну, сейчас ты у меня за все получишь», — пробормотала она. «И за утро, и за измену, коварный Артью». Артью смеялся, когда за его спиной раздались до удивления знакомые слова. А он ведь понадеялся, что на сей раз все закончится миром. Перестав смеяться, он поднялся с места и весьма выразительно ответил. «Да, француз, почему меня все время об этом спрашивают?» Артью повернулся и оказался лицом к лицу с великаном, который взирал на него с открытой насмешливостью. Артью почувствовал, что эта улыбка выводит его из себя. Веселого настроения как не бывало. Он поднял руку и ткнул ею в грудь великана. «Дружище, если ты в числе тех, кому не нравятся французы, в таком случае тебя ждут серьезные неприятности. Слово чести, я больше не собираюсь терпеть...» «Этого бессовестного внимания к себе и этого беспримерно вызывающего «Вы француз!», которому вам удается придать оскорбительный для всякого дворянина смысл. Отсюда понятный для любого, даже такого большого, как ты, осла!» Артью не удалось на сей раз закончить свою пламенную речь. Мощный кулак великана отбросил его на стол. Перекатившись через него, Артью упал на пол, перевернув при этом на себя и сам стол, и все, что на нем находилось. Он довольно быстро вскочил на ноги. Все увидели, что у него из разбитого носа течет кровь. Вокруг Артью раздавались подбадривающие крики. Ремика прошмыгнула к своему столу. Оттуда было гораздо удобнее наблюдать за дракой, первое действие которой принесло Ремике огромное наслаждение. «Так тебе и надо», — думала Ремика, незаметно для самой себя опустошая кружку. Тем временем Артью бросился на своего обидчика и нанес ему не менее 10 различных ударов. Великан даже не пошатнулся после этой атаки. Он лишь ухмылялся и даже не пытался защититься от этих ударов. Ремика с непередаваемым злорадством следила за бесполезными попытками Артью. Его удары не причиняли великану ни малейшего вреда. Второй удар великана отбросил Артью на несколько шагов. Он упал, увлекая за собой ту самую черноволосую девицу, с которой не так давно забавлялся. «Браво!» – пробормотала под нос пьяным голосом Ремика. «Так ему и надо! Еще пару таких ударов, и Артью будет справедливо наказан, если, конечно, не сбежит, как всегда». Последние слова Ремика пробормотала, увидев, как Артью метнулся в сторону и забежал внутрь харчевни. Вслед ему понесся издевательский хохот. «Сбежал, трус!» Ремика снова наполнила кружку, практически опустошая вторую бутылку, и тут же провозгласила громкий тост за всех трусов на свете. Она не успела отпить и половину, когда вновь увидела Артью. Тот несся на великана со всей возможной скоростью. И в руках у Артью была огромная чугунная сковорода. Подбежав к великану, он с размаху стукнул ею по голове своего обидчика. Тот пошатнулся и схватился за голову. Артью нанес еще несколько очень сильных ударов сковородой по голове. Но великан стоял. Он лишь стонал. «Ты меня в конец разозлил!» — скричал рассвирепевший Артью. Он тут же начал наносить один удар за другим, кружась вокруг великана. Еще мгновение, и тот весь в крови рухнул на пол. Ремика, не мигая, наблюдала за Артью, а тот, не мешкая, подошел к ближайшему столу, за которым сидели трое мужчин. Артью положил сковороду на стол и приблизил свое лицо к одному из них. Все расслышали злой голос. «Ты знаешь, почему в этом городе ненавидят французов?» Тот в ответ закивал головой, показывая свою дружелюбность по отношению к Артью. «Странно, но я тебе не верю!» Артью размахнулся сковородой. Его удар буквально снес испанца со стула. Артью незамедлительно обратился ко второму. Тот, еще не выслушав его, усиленно закачал головой. «Я и тебе не верю!» Вслед за этими словами последовал еще один удар сковородой. Второй испанец полетел на пол. Артью склонился к третьему и грозно спросил. «Так почему в этом городе ненавидят французов?» Тот, помня урок бывших двух своих собратьев, стал отрицательно крутить головой. «Врешь, мерзавец!» Артью и третьего снес со стула ударом сковороды. А сразу же после этого удара он начал крушить все, что оказывалось в пределах досягаемости сковороды. Каждый раз, нанося удар, он приговаривал. «Мерзавцы! Чернильные мясники! Ненавистники французов! Я вас отучу от дурных манер! Я вас научу относиться к французскому дворянину с должным уважением!» Удары следовали один за другим. Вся таверна наполнилась дикими воплями. Посетители бросились напролом к выходу. А Артью все бил и крушил. В результате четверти часа такого воспитания в таверне не осталось никого, кроме него самого, черноволосой девушки, прислуги и хозяина таверны, а также Ремики. Когда наступила тишина, Артью бросил сковороду на обломки разбитого стола, который валялся на полу, и нетвердым шагом направился в сторону хозяина харчевни. Тот весь сжался. Он постепенно покрывался бледностью, наблюдая за приближением Артью. Приблизившись вплотную к хозяину харчевни, Артью сделал рукой жест в сторону разбитых столов и выразительно произнес два слова. «Герцог Мендоса». Хозяин догадался, о чем говорит Артью, и радостно закивал головой. «Ну и отлично», — подытожил Артью. «И где же моя подружка?» Он оглянулся по сторонам, его взгляд лишь мимолетно скользнул по Ремике и тут же остановился на черноволосой девушке. Девушка подошла к Артью и, взяв его за руку, зашептала незнакомые слова страстным голосом, а затем потащила его за собой. У Ремики при виде этой сцены глаза наполнились слезами. Нет, нет, она не могла допустить такого. Знать, что он с другой женщиной, это невыносимо, это очень больно. Она хотела побежать и остановить Артью, но ноги перестали ее слушаться. Хотела закричать, но язык не поворачивался. Голова стала кружиться и наполняться тяжестью. Ремика почувствовала себя очень плохо. И в этот момент она увидела, как Артью остановился. Она услышала его голос. «Нет, я не могу. Я дал слово. Уходи одна». «Артью!» — вырвался из души Ремики восторженный шепот. Она стала оседать. Уже теряя сознание, она увидела, как Артью метнулся в ее сторону. Он подхватил падающую Ремику на руки и вынес из таверны.